50-е. 6 апреля 1915 года. Получил сейчас письма. Смотри-ка, почта налаживается. Это поразительно. Нет, моя крошка, я не нытик, и мне не грозит опасность когда-нибудь стать им, но должен сказать, что настроение у всех довольно мрачное, и хандра полновластно царит на нашей стоянке. Люди, мобилизованные в начале августа, чувствуют, что с них уже хватит. Мы здесь защищаем наши позиции как следует, хотя командование наше действует бестолково. Оно изводит солдат муштровкой, парадами и казарменными порядками. Вернулся Мидар, лицо у него хмурое. Он ворчит и ругается. Кажется, наш новый полковник — жуткий тип. И собирается заставить нас выходить на учения каждое утро, вплоть до субботы. Мы уходим отсюда только в субботу. С 5 до 11 утра будут маршировки, маневры, штыковые атаки и так далее. Нашивочники косо смотрят на необходимость вставать в 5 утра, вернее, даже в 4:30. Они любят поспать. 7 апреля. Встали в 4:30. Сильный ветер, дождь. Впрочем, и накануне, после солнечного дня, вечером лил дождь и дул ветер. Отправились маршировать, но через 20 минут пришел приказ, маршировка отменяется. Ты скажешь, что этот контрприказ наверняка можно было предусмотреть и дать его с вечера, чтобы избавить нас от вставания в неурочный час и необходимости мокнуть под дождем. Но ведь это не по-военному. Не бывало еще случая, чтобы из-за ливня отменили учение или маршировку до тех пор, пока люди не соберутся и не промокнут до костей. Ты не можешь себе представить, какая бестолочь, путаница и неповоротливость во всем, от малого до большого, от большого до малого, царит в нашей здешней жизни. Это полнейший идиотизм.